Глава 16. Сиэтл. Наши дни. «Итак ты вышла замуж за дедушку». Голос Дженнифер вернул меня к реальности. Солнце село, оставив лишь розовую полоску на горизонте. Я улыбнулась, промокнув носовым платком слезу. «Конечно, вышла замуж за дедушку. А ты разве не рада? Иначе тебя бы тут не было». Дженнифер мало обрадовал мой ответ. «Значит, своим существованием я обязана твоей несчастной любви». «Чепуха! Я любила твоего дедушку, но не так, как Уэстри». Я посмотрела на внучку. «Любовь бывает разной. Со временем я это поняла. Я подумала о Герарде, сильном, надежном Герарде. Я скучала по тому, как он гладил меня по щеке и приветствовал за завтраком с утренней газетой в руках. Он посвятил мне всю жизнь, целиком подарив сердце, а я отдала лишь часть своего, потому что в моем сердце была запретная комната, где всегда горела свеча для другого мужчины». «Ах, бабушка», — сказала Дженнифер, положив голову мне на плечо. «Почему ты не рассказала об этом раньше? Как тяжело было тебе столько лет молчать». Я погладила медальон. «Нет, милая, я никогда не была одна. Любовь, разделенная с кем-то, пусть даже на время, навсегда остается в сердце». Я раскрыла медальон, и кусочек древесины с пола бунгало упал на мою ладонь. Дженнифер склонилась над ним, любуясь. «Нет», — повторила я, — «я никогда не была одна». Дженнифер вздохнула. «Что стало с Китти? С Уэстри? Ты не пыталась их найти?» «Нет. В день, когда я вышла за твоего деда, я поклялась отпустить их обоих. Пришлось. Ради него. А бунгало, картина и твое обещание Тите. Помнишь, что она говорила о справедливости?» Я почувствовала глубокую усталость. «Я не забыла об этом», — честно призналась я. «Тогда я поеду с тобой». «Со мной? На Бора-Бора?» Я улыбнулась. «Дорогая, это очень мило, но я не думаю...» «Да», — ответила она, не обращая внимания на мои сомнения. Глаза загорелись от волнения. «Поедем вместе!» Я покачала головой. Пересказанная история обнажила старые раны, и они заболели вновь так же сильно, как много лет назад. «Не уверена, что смогу это сделать». Дженнифер заглянула мне в глаза. «Ты что, не понимаешь, бабушка? Не видишь? Ты должна!» Самолет дрожал и трясся, подлетая к острову. «Турбулентность в этот раз немного сильнее, чем обычно», — сообщил через динамики стюарт с австралийским акцентом. «Пристегните ремни. Скоро капитан доставит нас на место в целости и сохранности». Я закрыла глаза, вспоминая, как прилетела на Бора-Бора много лет назад, когда рядом сидела Китти, а весь салон был заполнен медсестрами, которые, затаив дыхание, слушали предупреждения старой сестры Гильдебранд об опасностях, таящихся на острове. Я вздохнула, вспомнив, как мягко Китти прикоснулась к моей руке, поблагодарила за компанию и пообещала, что я не пожалею, что отправилась на остров. Я бы вернула все назад, если бы могла. Самолет сильно тряхнуло, и Дженнифер повернулась ко мне. «Не волнуйся, бабушка», — с любовью произнесла она. Я сжала ее руку и оглядела салон, заполненный молодыми парами, в основном молодоженами. Юноша справа нежно погладил по голове свою невесту и поцеловал ее руку, выглядывая в окно. Я невольно им позавидовала. Как им повезло оказаться тут сейчас, в мирное время. Мне захотелось вернуться в молодость. Начать все сначала, и чтобы рядом сидел Уэстри. «Готова?» — спросила Дженнифер, прервав мои мысли. Самолет приземлился, и я быстро встала, последовав за внучкой к выходу, где все уже спускались по ступенькам. Стюарт прикрепил к моей рубашке пурпурную орхидею, такую яркую, словно ее покрасили. «Добро пожаловать на Бора-Бора, мадам! Вы полюбите этот остров!» «Я всегда любила этот остров», — с улыбкой ответила я, вдыхая теплый влажный воздух. На месте простой посадочной полосы появился шумный аэропорт. Все изменилось, но в воздухе витал знакомый цветочный аромат, в который отчетливо вплетались соленые нотки, а вдалеке плескалась изумрудная вода, маня на берег. Я поняла. Мое сердце вернулось домой. «Возьми меня за руку, бабушка», — сказала Дженнифер. Я покачала головой, вдруг почувствовав уверенность и силу. «Я справлюсь», — ответила я, спускаясь по ступенькам. «Да», — повторила я про себя, — «справлюсь». Автобус высадил нас возле отеля всего в миле от аэропорта. Дженнифер открыла карточкой дверь, и мы завезли чемоданы в охлажденную кондиционером комнату. «Смотри, какой вид!» — воскликнула Дженнифер, указывая за окно. За балконными дверями открывался чудесный вид на песчаный пляж, который показался мне знакомым. «Боже!» — я подошла к окну. «Береговая линия!» «Что?» — подбежала Дженнифер. «Что ты увидела?» «Возможно, я ошибаюсь, но, похоже, этот отель стоит на месте старой базы. Я узнаю пляж, изгиб берега, подводный риф». Я покачала головой, будто ожидая увидеть на берегу Китти или сестру Гильдебранд, или, я вздохнула, Уэстри. «Снова оказаться здесь!» Я раскрыла двери и вышла на балкон. Дженнифер деликатно оставила меня в одиночестве. «Не торопись, бабушка!» — тихо сказала она. «Я буду в комнате». Я опустилась в плетеное кресло и погрузилась в прошлое. Я целый час просидела на балконе, а когда вернулась в комнату, обнаружила Дженнифер, спящей на одной из кроватей. Я достала из шкафа запасное одеяло и осторожно ее укрыла, а потом взяла со столика блокнот. Я знала, куда идти. «Дорогая, я ушла погулять. Не хотела тебя будить. Вернусь до обеда. С любовью, бабушка». Надев соломенную шляпу, я прошла мимо бассейна, где жарились на солнце женщины в бикини, мимо бара, где парочки подтягивали фруктовые коктейли, и оказалась на побережье, почти столь же пустынном, как в день моего отъезда с острова. И вот мне снова 21. На мне униформа медсестры, я улизнула на пляж после долгой смены в лазарете, оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что за мной не следят, и сердце колотится от нетерпения, предвкушая встречу с ним. Я плелась вперед. Песок под ногами словно потяжелел. Я стерла со лба пот и пониже спустила шляпу, защищая лицо от безжалостных солнечных лучей. «Мне нужны заросли пальм. Где они? Должно быть, в нескольких шагах?» Над головой пели птицы, и я продолжала путь, внимательно вглядываясь в чащу. «Где-то здесь». Через 20 минут я остановилась и с глубоким вздохом опустилась на песок. «Конечно, бунгало больше нет. Какая я глупая. Жила надеждой, что оно будет ждать меня так долго. Простите, мадам». Я подняла взгляд, услышав мужской голос. «Мадам, вы в порядке?» Мужчина лет 60, примерно ровесник моего старшего сына, направлялся ко мне вместе с женщиной своего возраста. На ней был голубой сарафан, темные волосы собраны на затылке. «Вполне», — я взяла себя в руки. «Я Грег, а это моя жена Лорен. Мы живем здесь, на холме». «Анна? Анна Келл». Я осеклась, удивляясь оговорке. Большую часть жизни я пробыла Анной Готфри, и только здесь, на острове, это имя казалось чужим. «Анна Кэллоуэй», — закончила я. Лорен взглянула на супруга, потом на меня. «Анна Кэллоуэй?» «Да», — подтвердила я, смущенная, промелькнувшей в ее голосе теплотой. «Простите, мы где-то встречались?» Женщина покачала головой и вновь изумленно посмотрела на мужа. «Нет», — ответила она, опускаясь рядом со мной. «Но мы давно хотим с вами познакомиться». «Не понимаю». Я пристально вгляделась в ее лицо. «Ты представляешь?» Качая головой, обратилась Лорен к Грегу, а потом снова повернулась ко мне. «Вы жили здесь во время войны, верно?» Я кивнула. «Здесь неподалеку есть старое бунгало», — осторожно продолжила она. «Вы там бывали, не так ли?» «Да». «Но откуда вы знаете?» Она посмотрела на мужа, потом на меня. «Он всегда говорил, что вы вернетесь». «Он? Мистер Грин?» Я взволнованно покачала головой и сложила ладони. «Не понимаю. Вы знаете о бунгало?» «И...» Я сглотнула. «Уэстри?» Женщина кивнула, а ее муж указал на полосу берега позади меня. «Оно как раз там, сзади, рядом с нашим домом. Кустарник заметно разросся с тех пор, как вы тут бывали. Должно быть, вы просто прошли мимо». Я быстро поднялась. Тяжесть в ногах напомнила, что мне больше не 21. «Вы меня туда отведете?» «Да», — улыбнулся мужчина. Несколько минут мы шли молча. Иногда Грег и Лорен поглядывали на меня с беспокойством, но я не отвечала на их взгляды, вслушиваясь в звуки прибоя. Хочу ли я знать их секреты? Секреты о бунгало и Уэстри. Вдруг Грег остановился, указывая на джунгли. «Нам туда». «Спасибо». Я углубилась в заросли и добралась до небольшого просвета. «Подождите, мисс Кэллоуэй», — крикнул с пляжа Грег. Я обернулась. «Вы должны знать, оно теперь совсем не такое, как прежде». Я кивнула и продолжила путь, продираясь сквозь чащу. «Где оно?» Мое внимание привлек разросшийся гибискус. Он еще не расцвел, но среди листьев виднелись маленькие желтые бутоны. Сердце заколотилось. «Где-то здесь». Я отодвинула очередной пальмовый лист и увидела его. Бунгало еще держалось, но с трудом. Соломенная крыша покосилась и местами прохудилась. Бамбуковые стены истончились. Двери вообще не было. Я глубоко вздохнула, вспомнив, как мы с Уэстри отыскали маленькую хижину много лет назад. И вот она снова передо мной. Передняя ступенька обвалилась, и чтобы войти, мне пришлось забраться на 3 фута вверх. Непростая для моего возраста задача. Я с трудом залезла внутрь, спугнув какую-то птичку, упорхнувшую через окно. Я поднялась, отряхнула брюки от пыли и с трепетом оглядела комнату. Кровать с измятым покрывалом, стол и стул из красного дерева, сделанные мной занавески, пусть потрепанные, обвисшие, все было на месте. Я глянула на стену, где когда-то висела картина. Она все еще под кроватью, завернута в мешковину, там, где мы с Уэстри ее оставили. Глубоко вздохнув, я опустилась на колени и пошарила рукой под кроватью. Выбежала ящерица, заставив меня отскочить. Я взяла себя в руки и приподняла матрас, но обнаружила лишь кусок мешковины. Картины не было. Ощутив груз переживаний, я рухнула на стул. Конечно, ее тут нет. Глупо было предполагать обратное. Когда я снова встала, под ногами заскрипели половицы, и я с улыбкой вспомнила о нашем с Уэстри самодельном почтовом ящике. Какого письма я ждала? И откуда оно могло взяться? Но я все равно присела и, сдерживая слезы, приподняла старую доску. Просунув руку внутрь, я обнаружила что-то большое и мягкое. Книга. Нет, что-то вроде журнала. Я вытащила блокнот в кожаном переплете и перелистала страницы, стряхивая пыль. Дневной свет угасал, солнце близилось к закату. Прищурившись, я прочитала надпись на первой странице. «Письма Анне от Уэстри». «Боже мой! Он вернулся! Как и обещал!» Я перелистнула страницу. Глазам не терпелось прочитать, а сердцу впитать его слова. Но снаружи послышался голос Грега. «Миссис Кэллоуэй!» Я быстро закрыла блокнот и засунула его в сумку. «Да!» — отозвалась я, поднимаясь. «Я здесь!» Я подошла к двери, и ко мне приблизились Грег и Лорен. «А, хорошо! Мы не хотели оставлять вас здесь в одиночестве слишком долго. Давайте я помогу спуститься!» Он поднял сильные руки, обхватил меня за талию и опустил на землю. Лорен посмотрела на бунгало, потом на меня. «Вы нашли то, что искали?» Я оглянулась на маленькую хижину. «Нет, но нашла кое-что другое, получше». Лора осторожно улыбнулась, словно больше моего знала об этом месте и нашей истории. «Не хотите зайти к нам выпить чаю? Дом неподалеку, на пляже». Я с улыбкой посмотрела на них. «Спасибо, с большим удовольствием». Лорен разливала чай из бело-синего чайника. «Сливки, сахар?» «Да, спасибо». У Грега с Лорен был необычный дом. Скромная планировка с двумя спальнями, совсем рядом с пляжем. Обширная терраса. Жилище очень подходило своим обитателям. «Мы живем здесь 35 лет», — рассказал Грег. «Мы с Лорен работали в Нью-Йорке, но, наведавшись сюда в начале 60-х, не смогли вернуться к городской жизни». «Остались здесь», — продолжила Лорен. «Открыли ресторан в нескольких милях отсюда». «Конечно, я им позавидовала. Такая жизнь могла быть у нас в Уэстри. Именно об этом я мечтала». Я сделала глоток чая и поставила белую фарфоровую чашку на блюдце. «Вы говорили, что знаете Уэстри», — тихо напомнила я, боясь услышать ответ. Грег с Лорен переглянулись. «Да, мы знали его много лет». «Боже, они говорят о нем в прошедшем времени». «Знали?» — переспросила я. «Да», — ответила Лорен. «Он приезжал каждый год, называл это своим ежегодным паломничеством». «Паломничеством?» — Грег улыбнулся. «Паломничеством в надежде отыскать вас». Я растерянно наблюдала, как в чае растворяются сливки. Слова Грега повисли в воздухе, и я покачала головой, вспомнив Кейти, госпиталь, Париж. «Не понимаю», — пробормотала я, пытаясь увязать известную мне историю с их словами. Грег отпил чай. «Он рассказал нам вашу историю. Как вы полюбили друг друга на острове во время войны, и как война разлучила вас». Я покачала головой. «Но почему он не пытался разыскать меня в Сиэтле? Даже не написал?» «Чувствовал, что не надо вмешиваться. Это место было чужим для него», — объяснила Лорен. «Он знал, что у вас там семья, своя жизнь. Но все же в глубине души продолжал верить, что вы вернетесь и однажды будете ждать его в бунгало, как когда-то давно». Я наклонилась к сумке и достала кожаный блокнот. «Я нашла это. Его письма». «Да», — продолжила Лорен. «Каждый год он писал новое. Оставлял их в бунгало, надеясь, что вы их найдете». Она сложила ладони и печально покачала головой. «Так романтично. Мы с Грегом очень симпатизировали ему. Несмотря на тяжелое состояние, он каждый год совершал непростое путешествие. Так трогательно». Я резко выпрямилась. «Что вы имеете в виду, несмотря на тяжелое состояние?» «А вы не знаете?» — удивился Грег. «Что?» Лорен неодобрительно посмотрела на Грега и наклонилась ко мне поближе, словно собиралась сообщить что-то ужасное. «Милая, мистер Грин прикован к инвалидной коляске. Его парализовало в войну». Я приложила руку к сердцу. Грудь пронзила острая боль. Парализовала. Закрыв глаза, я вспомнила сцену в парижской больнице, как он лежал и смотрел на Китти. Он отказался меня видеть не из-за Китти, а из гордости. «Все это должно быть очень тяжело», — сказала Лорен. «Простите, если наговорили слишком много. Просто мы столько лет наблюдали за историей этого чудесного человека и надеялись, что однажды увидим ее завершение. Анна, это просто удивительно, что вы здесь. Мы с Грегом надеялись, что вы приедете ради Уэстри, но с годами надежда угасла». Я смотрела на блокнот у себя в руках и пыталась все осознать. «А Уэстри? Где он сейчас?» Лорен забеспокоилась. «Точно не знаем. Он уже лет 5 не приезжает. Мы боимся, что он мог...» Грег положил руку на ладонь Лорен, словно попросил ее замолчать. «Я думаю, сначала вам надо прочитать его письма. Может, в них есть какой-то намек?» Я встала. «Спасибо. Спасибо вам большое за все. Мне нужно возвращаться. Внучка заждалась». Лорен подошла ко мне поближе. «Давайте мы проводим вас до отеля, мисс Кэллоуэй». Я покачала головой. «Спасибо, доберусь сама». Я спустилась по ступенькам, вышла на пляж и поспешила назад, быстро, насколько позволяли больные ноги. Я молилась, чтобы Уэстри был еще жив.